Ниндзевские звездочки. Сцену с Дугом и Фаридой приходится репетировать так долго, что мы с Карли не успеваем заняться своей. По дороге из школы Карли спрашивает, не хочу ли я зайти к ней попозже и прогнать сцену. Я продолжаю ткать паутину лжи. Говорю Карли, что уже договорился покататься с Мэттом на скейтах. Говорят, что чем больше врешь, тем легче это дается. Ты слышал о таком? Спрашиваю я Мэтта. По-моему, так оно и есть. Я ужасно себя чувствую от того, что лгу двум лучшим друзьям, одному за другим. Но знаю, что Карли не одобрила бы наш план осмотреть рисунок на здании старшей школы. «Если мы поедем туда на скейтах, это не ложь», — отзывается Мэтт. Мы запрыгиваем на доски и направляемся к старшей школе. Я бывал здесь, занимаясь сбором пожертвований для защиты животных, но планировку школьной территории не запомнил. Поскольку у Мэтта есть старший брат, моему другу эта школа знакома. Но когда мы добираемся до входа, он удивлен не меньше меня. Все здание окружено цементной площадкой метровой ширины. «Никаких следов от шин мы тут не найдем», — констатирует Мэтт. «Или от ног. Я все-таки надеюсь, что это не Умберто». «Конечно, это не Умберто. Это была дурацкая мысль. Может, рисунок расположен так низко, потому что вандал из начальной школы», — выдвигает предположение Мэтт. «Или из детского сада», — подхватываю я. «С занятий по совместному рисованию вместе с мамами». «Или, может, это лепрекон», — не унимается Мэтт. «И где-то тут закопан горшок с золотом». Катаясь на скейтах, мы выдумываем все новые глупые версии. Циркачи, согнутые возрастом старушки, пока не добираемся до моего дома. Я с удивлением вижу на нашей кухне странного парня, который сидит за тарелкой с супом. Я уже собираюсь выбежать за дверь, но тут он представляется как Чарли, мамин новый ветеринарный техник. Должно быть, вид у меня скептический, потому что парень показывает мне удостоверение, болтающееся на шнурке у него на шее. «Микроволновка в офисе сломалась», — объясняет Чарли, «и твоя мама сказала, что я могу пользоваться этой в доме». Я говорю, конечно, никаких проблем, но морщусь, когда он с громким хлюпаньем начинает хлебать суп. «Твоя мама говорит, ты любишь рисовать», — произносит Чарли. «Я тоже рисую». Он достает из кармана штанов маленький линованный блокнот. Там я вижу изображение собаки с больными зубами. Чарли объясняет, что набросал это на прошлой неделе, пока мама работала с немецкой овчаркой. Когда, наконец, он уходит, мы с Мэттом берем немного лимонного печенья, сделанного мамой, и я предлагаю попрактиковаться в стоянии на одной ноге, которое нам задал сенсей Такаи. «Мы должны были учиться бить ногами и метать ниндзевские звездочки», — отвечает Мэтт, «а не стоять на одной ноге, как фламинго». Я откусываю печенье с одной стороны, поворачиваю, кусаю с другой. Мэтт мигом понимает, что я задумал, и тоже обкусывает свою печеньку по краям. Вскоре перед нами лежит горка печенных ниндзевских звездочек. «В доме или на улице?» — спрашивает Мэтт. «Мама и так разозлится, что мы слопали все печенье. Давай, по крайней мере, бросать его на улице, чтобы она совсем с цепи не сорвалась». Мы с Мэттом сгребаем печенные звездочки в подолы футболок. Следующие полчаса мы проводим, швыряя друг в друга лимонными ниндзя-звездочками. Я был бы рад сказать, что мы не едим упавшее печенье с земли, но мы это делаем.